Для таких людей совсем неочевидным является ответ на вопрос, что же такое православие? А если видеть в православии истинную и единственную веру, но слышать тысячи противоречивых мнений о том, чья вера и есть та самая истинно угодная Богу, христианство, буддизм, ислам, индуизм и прочее, то хотелось бы знать, где оно, это истинное православие? Заявление любой из церквей или учений о том, что их вера и есть то самое правое славление Бога, по меньшей мере требует размышлений, а с познавательной точки зрения и некоторых – сопоставлений. Глава вторая. Церковь и православие. Сергей Григорьев на страницах газеты «Русь православная» отразил один из взглядов на состояние сегодняшнего православия, а также на проблему определения православия, точнее, вычленения из него ересей, порочащих его чистоту. Цитата. «Хочется верить, что теперь пришло время врачевания старых ран. Но для того, чтобы это могло произойти, православная полнота должна выработать современный вариант исповедания неповрежденной апостольской верой, который позволил бы в нынешнем лукавом мире отделить овец от козлищ». Конец цитаты. Цитата. «Расколы – самые тяжкие последствия богоборческого XX века. В нашей русской православной церкви, а также в греческой, болгарской, сербской церквях расколы существуют по сей день. Не миновал расколы и Афон. Особенно обострилась кризисная обстановка в православии в последние десятилетия. Внутрицерковные конфликты принимают самый острый характер. Раскол в русской церкви, первоначально разделивший ее на российскую и зарубежную, теперь перекинулся в Россию. Продолжаются расколы в Греции и Болгарии. Не затухает многолетний разрыв Вселенского и Иерусалимского патриархов. Недавнее обострение отношений между монашествующими и патриархом в Грузии едва не привело к расколу грузинской церкви. Зреет раскол и в московской патриархии, причем его вдохновители старательно раздувают конфликт, одновременно пытаясь скрыть свои имена и действия от суда народа Божьего. Они пытаются загнать болезнь как можно глубже внутрь, дабы она, скрытая от людских глаз и лишенная соборного врачевания, еще более разрослась и сильнее повредила живой организм нашей Матери Церкви. В чем же видимые причины такого нестроения? Почему усилия священноначалия, многократное обращение к нему клириков и мирян о тревожном состоянии Церкви не достигают цели? Похоже, причина в том, что в основании внутрицерковных настроений лежит ересь, повредившая чистоту духовного зрения не только у рядовых мирян, но и у многих высокопоставленных иерархов. Конец цитаты.